Глава 6. Экатаон и камни. Земляная шелуха камня неожиданно поддалась, и пальцы Мариатты вонзились в нечто твердое. Безымянный палец на правой руке обожгло болью. Ноготь отошел от фаланги и теперь напоминал окровавленное надкрылье насекомого. Мариатта плюхнулась на землю и уперлась в нее коленями. Надвинула кепку-шестиклинку на глаза. Обхватила здоровой рукой камень и принялась выкручивать его из земли. Плуг, который она же полчаса назад и тащила, пока сзади за ним вышагивал Юсси и вытаскивал из земли камни. «Проклятый камень!» — пробормотала Мариатта. «Пусть будут прокляты твои дети и твоя холодная жена!» «Хорошо сказано!» Мариатта обернулась, хоть и боялась, что ее слезы заметят. Слезы приравнивались к предательству. «Плачешь, значит, недоволен». Вот почему шестиклинка была сдвинута почти к самой переносице. Девушка встретилась взглядом с Юсси. Парень вынимал из земли камень вдвое больше, чем тот, с которым пыталась совладать Мариатта. Мгновением позже камень с грохотом ударился о дно помятой тачки, а сам Юсси распрямился. Ветер шевелил белые волоски на его предплечьях. «Сильный, высокий, настоящий». Пронеслось в голове Мариатты. Стоило ей так подумать, как в груди возникла боль. Перед глазами возникли образы двух зеленых холмов, которые уже через миг вспыхнули ярким пламенем. «Пожалуйста, не надо! Я не хочу этого больше вспоминать! Пожалуйста!» Сипя от боли, Мариатта осторожно налегла на камень. Тот немного сдвинулся под ее весом, и она, шмыгнув носом, улыбнулась. Взглянула вперед, пытаясь оценить, сколько еще осталось. Она и другие мужчины, настоящие и такие, как она, трудились на лесном поле. Само поле представляло собой прерывистые полосы, разделенные в хаотичном порядке соснами. Находясь в тени хвойных великанов, труженики вспахивали и очищали участки земли длиной в 1000 метров. Тайга скрывала и кормила общину. Саргул иногда посылал неподвижных белых птиц, чтобы найти их, и тогда Амай в отместку заставлял деревья расти пуще прежнего. Так облачные демоны и подземный бог состязались в давней и бесконечной игре, известной человеку с древности. Они играли в прятки. Но вот беда, никто не мог с уверенностью сказать, кто кого искал. Наконец Мариатте удалось совладать с камнем, и она зашвырнула его в тачку. Каждую весну остров выталкивал из себя вот такие подарочки, и объяснений тому не было. Поле обрабатывали каждый год, полностью очищая его от камней, но земля бунтовала и злилась, порождая все новые и новые глыбы. Говорили, что таким образом Амай дает шанс показать силу, но Мариатта в это не верила. Она была убеждена, что у этих капризов имелось настоящее объяснение, не связанное с чьей-то сверхъестественной жестокостью. «Экатаон, ты кровоточишь», — внезапно сказал Юсси. Мариатта опустила глаза и обнаружила на своей желтой сорочке пятна крови. Крошечные, будто слезы. В тех самых местах. Тело опять рыдало, вспоминая о сгоревших зеленых холмах, что, конечно же, никогда не были холмами и тем более зелеными. «Мое имя Мариатта», — чуть ли не жалобно напомнила она. «Это имя женщины». Юсси пожал плечами. «А ты уже не она. Красная Амай решил, что ты мужчина. Так что либо мужское имя, либо Экатаон, сама знаешь». Экатаон. Это слово обозначало мужчину, который по ошибке родился женщиной. Вот так. По чьей-то ошибке человек родился не тем, кем следовало. Разум Мариатты охватили черные вспышки ненависти и страха. Экатаон. Да, теперь она тоже Экатаон. Изгой – некое промежуточное звено между мужчиной и женщиной. Мариатта опять взглянула на Юсси. Тот, задрав голову, следил, как за ветвями сосен гаснет в чернеющих облаках солнца. «Там дождь», – неопределенно протянул он и вернулся к работе. Очередной камень, обсыпанный землей, ощутил на себе силу его рук. «Почему?» – тихо спросила Мариатта. «Ты что-то сказала, Катаон?» «Ничего, просто с камнем ругаюсь». «Всыпь этой заразе по первое число!» Юсси поплевал на ладони и закряхтел, поднимая камень. «Ты ведь тоже не идеален, Юсси. Разве не знаешь? — подумала Мариетта. Красный Амай обожал, когда люди рождались непохожими друг на друга. Поэтому Юсси был награжден кривым позвоночником и сильными руками, а Мариетта — ногами с птичьими ступнями, как и бедняжка Аннели. Какое-то время ей мнилось, что они половинки разломанного дерева. Соедини такие, и образуется нечто целое, волшебное, лучшее, из чего возникнет счастливый поющий лес. Но воссоединения не произошло. Никакого. Совсем. Когда Мариетте исполнилось 13, ее впервые отвели в яму ягнения. 3 дня ей полагалось ублажать мужчин. Это время она провела в полнейшем одиночестве. Так было и в последующие 7 раз. Почти 2 года Мариетта ждала, но никто так и не возжелал плачущую в колодце девочку. Не пришел даже Юсси, когда ему исполнилось 15. В этом возрасте он мог наравне с другими мужчинами наслаждаться женщинами. Возможно, Юсси попросту не хотел видеть лицо той, что временами смотрела на него чересчур уж внимательно и нежно. Мариетта понимала это и не могла ему простить. Теперь она была той или тем, кому Красный Амай поручил бремя мужчин. Пахоту, расчистку поля от камней, добычу угля и прочее. За этот тяжелый труд мужчины имели право на безграничную любовь женщин. Но Мариетта по понятным причинам была лишена подобной примитивной радости. Зато она по полной наслаждалась ссадинами, синяками и болями в спине и суставах. А еще внутри нее зрело облако чего-то вязкого, обшитого колючками. Вероятно, Аннели переполняло схожее чувство бессильного гнева. Воспоминание об этой жертве мужского равнодушия переполняло Мариетту горечью. До Аннели тоже не снизошел ни один мужчина, и в январе ее объявили экатаоном. Когда Вирпи в своем сарайчике ужасов с ней закончила, Аннели еще 2 дня не могла встать с постели и ходила под себя кровью. В этом плане ее судьба не отличалась от судьбы Мариетты. С той лишь разницей, что позавчера Аннели поймали, когда она пыталась покинуть остров, а на следующий день заставили харкать кровью и вопить от боли. И все во славу Красного Амая. Неожиданно Мариетта осознала, что просто стоит и смотрит на землю. Она торопливо огляделась и наклонилась к очередному камню, надеясь, что никто не заметил ее оплошности. В северной части острова завыла далекая зубастая шахта. Так Амай благословлял проклятую жизнь Мариетты.